Глава 10. Июль 1970-го, октябрь 1970-го. К тому моменту родители Джона уже несколько лет как разошлись, но он по-прежнему был близок с обоими. Однако поскольку Джоан оставалась жить с маленькой дочерью Дебби, а Джеко поселился с Миком в соседнем стадле, Уорикшире, живя всего в нескольких шагах от любимых пабов Джона, герцог Мальборо и консерваторы Стадли, именно мужской компании Боннамы собирались гораздо чаще. Как позже вспоминал Мик, Джон мог сбежать от шума и суеты рок-сцены, прийти в клуб, чтобы выпить в тишине и поиграть в снукер, а затем шел перекусить в герцог. Несмотря на статус миллионера и суперзвезды, Джон отчаянно цеплялся за свои корни и родной Бирмингем, мечтая о признании горожан, на чьих глазах он рос. К счастью, большинство товарищей Брумми по-прежнему считали барабанщика местным, и когда он не путешествовал по миру в составе одной из успешнейших рок-н-ролльных групп, его было относительно легко найти в городе. Всего за несколько дней до отъезда в Германию с Led Zeppelin Джон с радостью согласился принять участие в ежегодной летней ярмарке, организованной в местном молитвенном доме приходской церкви Святой Марии, сразу после того, как они с главой прихода, преподобным Дэвидом Ачесоном, пропустили по паре пинт в герцоге Мальборо. Джон помогал собирать средства, раздавая автографы и судействуя на конкурсе «Королева ярмарки», — вспоминал Мик. В качестве бонуса Джон заставил Atlantic Records подписать несколько сотен самых разных альбомов, чтобы их можно было продать по бросовым ценам, собрав больше денег на благотворительность. Уже на следующий день Джон вернулся в рабочий режим, отправившись с группой в Германию дать пару разминочных концертов в рамках подготовки к шестому туру по США, запланированному на следующий месяц. Продемонстрировав редкое доверие представителю прессы, Led Zeppelin пригласили своего старого приятеля Криса Уэлча из Melody Maker отправиться с ними в Германию, в надежде, что рассказ о первых европейских выступлениях группы сохранит энтузиазм и их значимость в глазах английской публики после успешного выступления в Бате. «Мы провели 5 дней в дороге, передвигаясь на машине, поезде и самолете», — вспоминал Уэлч. «Из Лондона в Дюссельдорф летели сквозь тяжелые облака». Была турбулентность, и почти сразу после взлета Боннам, который ненавидел летать даже в самых комфортабельных условиях, вскочил со своего места и бросился в туалет. Его тогда сильно тошнило. Именно в такие моменты Бонза, отъявленный дебошир, открывался мне с другой стороны. Джону было плохо еще до отъезда из Англии, а после неспокойного полета он так переживал, что предстоит садиться еще на один самолет, что умолял ребят добираться на остальные концерты любыми другими способами. Чтобы успокоить растущую аэрофобию Боннама, группа 5 часов добиралась на поезде до Берлина, Эссена и Франкфурта. Когда дело дошло до Джона и его выходок, Уэлч обнаружил, что по большей части его бравады и пьянки обусловлены нервами, беспокойством или скокой. Журналист рассказал, «В Германии Боннам с черными усами и в черной кожаной шляпе выглядел слегка угрожающе. Тем не менее, добравшись до Дворца спорта в Дюссельдорфе, он, как и вся группа, явно нервничал. И все же Джон сидел молчаливый, весь как на иголках, словно ожидая, когда прозвенит боксерский колокол перед первым раундом грандиозного боя. Во время концерта в Кёльне нервозность группы была вполне объяснима. Около 1000 фанатов, не попавших на выступление, устроили настоящий бунт возле Дворца спорта, бросая камни в окна. Во Франкфурте Led Zeppelin выступали в концертном зале перед 11 тысячами фанатов. Самой большой аудитории в истории рок-н-ролльных выступлений в Германии. После концерта музыканты праздновали успех в ближайшем баре, выпотрошив все его содержимое своими заказами. «Мы вшестером, Джон Пол, Джимми, Роберт, Джон, Питер и я, хорошо переносили алкоголь», — любил вспоминать Коул. «Только бармен следил за тем, сколько мы пили. Когда я подошел оплатить счет, сумма меня шокировала. Вы уверены, что правильно посчитали?» — спросил я. «Нас же всего 6. «Да знаю я, что вас было 6», — воскликнул бармен. «Но вы, парни, меня практически всего выпотрошили. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь столько пил». За 4 часа 6 британцев в общей сложности приговорили 280 напитков. 120 сливовиц, сливовой бренди, и около 160 кружек пива. Для Коула эта цифра — предмет особой гордости группы, и особенно Джона. «В какой-то момент, — вспоминал Коул, — Бонза воскликнул, — давайте загоняем этого сраного бармена. Когда придет время закрываться, этот измотанный ублюдок будет не в состоянии вышвырнуть нас на улицу». Однако, как заметил репортер Melody Maker, за отвязные пьянки Led Zeppelin приходилось платить. «Мы отправились в Берлин, где стояли ограждения с колючей проволокой, а через город шла стена», — вспоминал Уэлч. «К тому моменту многим уже досталось. Пейдж заболел, а Боннам был на грани нервного срыва. После выступления мы с Джоном пошли в берлинское кабаре. Там черт разберет, где баба, где мужик, а где и то, и другое сразу, так сходу и не скажешь. Какие-то тут все странные, мудро заметил он. Нормальному мужику даже пиво выпить негде. По словам Ричарда Коула, на разочарование группой сказалась нервозность и своего рода спад после триумфа в Бате, где толпа не просто была в три раза больше, чем в Германии, но и состояла из родных англичан, оказавших невероятную поддержку. Какой бы восторженной ни была немецкая публика, Зеппелин после фестиваля в Бате пережили эмоциональное разочарование, признался Коул. Было сложно переплюнуть 200 тысяч человек, которые видели их шоу несколько дней назад. Отдохнув еще месяц дома, 5 августа 1970 года, Led Zeppelin начали свое шестое американское турне с выступления в Цинциннати, штат Огайо. Как обычно, несчастный, пристегнутый всевозможными ремнями весь трансатлантический перелет, Джон еще в воздухе накидался алкоголем до отключки. Вечер выступления, без разогрева и всякого сценического реквизита, за исключением усилителей и прожекторов, приносил группе минимум 25 тысяч долларов за ночь. И в кратчайшие сроки все билеты на шоу были распроданы. За 35 выступлений тура коллектив заработал рекордную сумму, а за концерт в нью-йоркском Madison Square Garden, MCG, музыканты получили больше 100 тысяч долларов, о чем даже передавали в новостях. Led Zeppelin использовали сет-лист с фестиваля в Бате в качестве рабочего шаблона тура. Immigrant Song буквально взорвала публику, став настоящим призывом к действию, а затем последовали проверенные фавориты фанатов с первых двух альбомов. Dazed and Confused был обязательным пунктом программы, как и игра смычком Джимми, его собственный способ психической, духовной связи с восторженной, восхваляющей его толпой. Communication Breakdown представляла собой смесь Good Times, Bad Times, For What's Is War коллектива Buffalo Springfield и I Saw Her Standing There, The Beatles. Публичная благодарность двум группам-иконам рок-н-ролла, по мнению Zeppelin. А за ней шла новая знойная блюзовая баллада Since I've Been Loving You, несколько других композиций и громогласный дуэт Джона и Джимми «Out on the Tiles». После этого Боном предавался сольному забвению «Моби Дик», эпическая продолжительность которого увеличилась практически до получаса, включая пятиминутную барабанную дробь, исполняемую голыми руками. После соло Роберт объявлял «Большой Б», или, к удивлению Бонза, называл его полным именем «Дамы и господа, Джон Генри Боном». Каждый вечер аплодисменты перерастали в бурные овации. В сценическом шоу группы появился новый центральный акустический фрагмент примерно в середине сета, во время которого четверо музыкантов садились на стулья у подножья сцены, добиваясь душевной близости с тысячами присутствующих. Распродавая билеты на Лос-Анджелесскую арену Форум, Zeppelin узнали, что их старые друзья, Fairport Convention, в эти же дни записывают концертный альбом в одном из излюбленных местечек на Sunset Strip, клубе «Трубадур». Мало того, что Джимми и Роберт оказались большими поклонниками акустической работы фолк-рок-ансамбля, и особенно их вокалистки Сэнди Денни, так еще и ближайший друг Джона из Бирмингема, Дэйв Пэк, присоединился к Fairports в качестве басиста. 5 сентября, после масштабного выступления на арене Форум, участники Zeppelin удивили коллег из Fairports, появившись на концерте в Трубадуре. Желая порадовать толпу, они даже присоединились к хозяевам вечера на сцене ради джем-сейшена. Однако, чтобы соблюсти все необходимые юридические моменты, музыкантам из Led Zeppelin оплатили участие в записи концертного альбома Fairport Convention «Full House», правда, указав коллектив под псевдонимом «Бирмингемское общество азиатских буйволов». «Парни пришли в Трубадур, чтобы увидеться с нами», — рассказывал Дэйв Пэк. «Они заявились после выступления прямо ко второму сету и говорят, мы тоже хотим сыграть». Я ответил: «Потрясающая мысль», и они встали. Джонси взял мой бас, и Ричард Томпсон остался с ним на сцене. А Саймон Никол отдал Джимми свою Гибсон. Мэттексу пришлось потом купить новые мембраны на барабаны, потому что старые после игры Бонза потрескались. По рассказам Пега, если Джон узнавал, что где-то поблизости играет кто-то из его любимых музыкантов, он всегда приходил их послушать. Так, например, в те выходные в Лос-Анджелес должны были приехать блюз-рокеры Севой Браун, и Джон не собирался пропустить их шоу. «На следующий день было запланировано открытие клуба, на котором должны были играть Севой Браун», — вспоминал Пэк. И Бонза сказал: «Мы все приглашены, нас ждут бильярд и выпивка». После очередного концерта Fairports на стрипе Джон и Пегги заявились на шоу Севой Браун лишь когда представление уже закончилось, около 2 часов ночи. Однако пьянка с британским коллективом пролетела незаметно, и в конце концов руководство клуба сообщило, что уже давно пора закрывать заведение. Как и в Германии, Джон был не готов сворачиваться. «Бонзо сказал менеджеру: „Я уйду, если сделаешь меня в бильярд“», — вспоминал Пэк. «Пришлось играть, и Бонзо выиграл. Он уделал парня. А в 5 утра ситуация повторилась. Так до 6 и досидели. Не впечатлившись подобной демонстрацией навыков Джона, кто-то вызвал полицию, желая спровадить музыкантов. Услышав сирену подъезжающей патрульной машины, участники группы разбежались, а Джон и Пэк остались, пытаясь проявить изобретательность. «Всех как ветром сдуло, а Бонзо говорит, пойдем со мной». Ну, я и пошел за ним на сцену. Мы спрятались за большой грудой барных стульев. Я укрылся за одним, а он за соседним. Я потом вырубился, и следующее, что помню, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь окно. На часах было 9, в помещении пусто, а рядом в отключке валялся Бонзо. Я говорю: «Вот дерьмо, что случилось? Где мы, твою мать?» Он ответил: «Да расслабься, все нормально. Мой водитель ждет нас снаружи». В зале никого не было, поэтому мы выползли из клуба, а на улице стоял большой лимузин. Бедный парень прождал всю ночь. Джон велел водителю отвезти их в номер Пега в Тропикане, по дороге рассказав старому другу, что на следующий день у Led Zeppelin запланировано выступление в Гонолулу, а до полета на Гавайи осталось всего несколько часов. Когда их доставили до места, Пег отправился отдыхать в свой гостиничный номер, но вскоре раздался телефонный звонок. «Это Бонзо», — вспоминает Пег, не в силах сдержать улыбку. «Не хочешь выпить напоследок?» И я согласился. В общем, он пришел, и мы отправились в бар Низ Бинери, чуть дальше по улице. Взяли по пиву, и тут заходит Дженнис Джоплин и садится рядом. Это было просто невероятно. Уже к вечеру двое совершенно пьяных друзей внезапно вспомнили о рейсе Джона в Гонолулу. Я ему такой: «Ты уже должен был улететь». А Бонзо говорит: «Да к черту, можно улететь позже, какая разница?» Я не унимался: «Тебе уже и правда пора». «Да хер с ними, пошли они». Срать он, короче, хотел. Вместо этого они вернулись в Тропикану и у бассейна отеля тусовались с Энди Уорхолом и несколькими постояльцами. Возможно, Джону действительно было все равно, опоздает он на концерт Led Zeppelin или нет. Но вот Пэк должен был быть в Трубадуре вместе с остальными музыкантами из Fairports Convention всего через несколько часов. «Мне нужно было через 1.5 часа уже записывать первый сет», — рассказывал Пэк. «А Бонзо сталкивает меня в бассейн прямо в одежде. Я думаю: ну погоди, доберусь я до тебя, ублюдок». И тут же столкнул его в воду, выбравшись. Он снял с себя всю одежду, все кроме трусов, и пошел плавать, оставив шмотки у края бассейна. Когда он вышел, мы подкатили к двум девчонкам из Техаса с большим пакетом травы. Мы его потом забрали к себе в номер и продолжали веселиться. Потом мне пришлось отправиться на запись сета в Трубадур. Я заливал в себя черный кофе, холодную воду, чувствовал себя просто паршиво. Незадолго до начала записи второго сета звонит Бонзо: «Где я? Помоги мне!» Он был в моей комнате в Тропикане. Парень так и ушел из бассейна в мокрых трусах, а вся его одежда была разорвана. Ему пришлось кое-что позаимствовать из моего гардероба и приехать к нам в клуб. Мы одолжили ему немного бабла, чтобы хватило денег на Гонолулу. Я подумал: блядь, Питер Грант нас прикончит. В итоге Бонзо добрался до Гавайев, даже не спрашивайте как. На Гавайях Zeppelin узнали, что Melody Maker опубликовал результаты опроса читателей с потрясающим заголовком «Zeppelin уделали группу Beatles». Спустя 8 лет великолепную четверку официально свергли с пьедестала. Роберт стал лучшим британским вокалистом, а Led Zeppelin 2 «Коричневый бомбардировщик» — лучшим британским альбомом. Казалось, враждебные отношения Led Zeppelin с прессой начали налаживаться. Их американское турне удостоилось множества положительных отзывов. Ну и без того непростые отношения с музыкальными журналистами изрядно испортились 18 сентября, в основном из-за состоявшейся в Нью-Йорке пресс-конференции, где было объявлено о рекордном гонораре группы в $100 000 за предстоящее выступление в Madison Square Garden следующим вечером. Эта цифра не устраивала присутствующих музыкальных критиков, и музыкантам пришлось оправдываться перед скептиками, что стало краткой преамбулой перед важным событием. «Свет погас, и Zeppelin начали играть», — писал один из критиков о шоу в Madison Square Garden. «Что можно ожидать от настоящей супергруппы? Первых артистов, подвинувших Beatles с позиции самой популярной группы в ежегодном британском опросе Melody Maker. Zeppelin ничем не отличаются от остальных, 4 музыканта, создающих музыку. Реакция толпы была фантастической, но порой я задавался вопросом: все эти люди пришли сюда послушать музыку или увидеть таких звезд, как Джимми Пейдж? И сколько групп могут собрать пресловутый Гарден дважды за день? Верно говорят, успех влечет за собой успех». В статье говорилось, что когда Zeppelin собираются вместе, это что-то потрясающее. 15-минутное барабанное соло Джона Бонома было совсем неутомительным и продемонстрировало, что он крайне недооцененный ударник. Нью-йоркский критик Ларри Хатчинсон добавил: «Словом, все то, что должно быть в живом рок-н-ролле, присутствовало и на концертах Led Zeppelin. После немного тусклого акустического материала и барабанного соло Джона Бонема, сбившего с толку зал, группа перешла к лучшей рок-музыке, которую я слышал, включая Stones». У Джимми было не так много времени, чтобы всерьез изучить рецензии. Как-никак, ему нужно было свести альбом. Крайний срок по Led Zeppelin 3 стремительно приближался. Atlantic твердо вознамерилась открыть праздничный сезон октябрьским релизом в США. Молодой продюсер, привыкший к многозадачности, сводил мастер-треки прямо в дороге, выполнив большую часть работы в Aden Studios в Мемфисе. Как и ожидалось, Джимми уложился в срок. И 5 октября американская публика познакомилась с Led Zeppelin 3. Музыканты затаили дыхание. Их третий проект стал преднамеренной попыткой расширить горизонты и продемонстрировать серьезную преданность своему делу сильнее, чем предыдущие альбомы, все еще занимавшие хорошие места в хит-парадах Billboard. Они сделали себе имя дебютной пластинкой Led Zeppelin и ее непосредственным продолжением, но в эту вложили всю душу. Джимми сразу разочаровался в обложке альбома, пойдя на компромисс, когда первоначальные проекты оказались слишком трудоемкими для завершения. На этот раз оформители отошли от излюбленного дизайна и заменили замысловатым и дорогим психоделическим коллажем, на котором при вращении можно было увидеть лица музыкантов. Однако Пейджа порадовала хитроумная деталь, которую получилось добавить, придав индивидуальности изданию мастер-ленты альбома всего за несколько мгновений до его ухода в массовую печать. На первой стороне чернового образца он украдкой нацарапал изречение, приписываемое Алистеру Кроули, ставшее философией самого Джимми во всех творческих начинаниях. «Делай, что изволишь, да будет так». По большому счету, никого из четырех музыкантов не волновали ни художественное оформление, ни излишне вычурная упаковка. Времени возиться с этим попросту не было. После абсолютного хита «The Brown Bomba» поступило огромное количество предзаказов на альбом, а текущий тур был стратегически распланирован так, чтобы совпасть с долгожданным релизом Led Zeppelin 3. Но к рецензиям невозможно подготовиться. Критики часто осуждали Led Zeppelin, обесценивали их стремительный путь к славе и финансовому успеху. Когда более агрессивным журналистам надоело прыскать ядом на музыкантов, они обратили свои холодные взгляды на фанатов. Газета Los Angeles Times предположила, что такая бешеная популярность группы среди американских подростков объясняется наркотиками, обычно ассоциирующимися с концертной атмосферой и текстами песен. С барбитуратами и амфетаминами, наркотиками, которые делают потребителей более отзывчивыми к сокрушительной громкости и жутким представлениям, подобным тем, что можно увидеть на концертах Zeppelin. В рецензиях враждебно настроенные критики в основном сокрушались о музыкальном творчестве Zeppelin и новаторских управленческих тактиках Питера Гранта. Однако больше всего музыкантов шокировала реакция собственных фанатов. Перед выходом пластинки количество предзаказов гарантировало британцам попадание в хит-парад Billboard, что, собственно, и произошло. Несмотря на это, после нескольких недель негативных обсуждений и жесткой критики в прессе, альбом сперва прекратил свое движение к вершине, а затем и вовсе начал сдавать позиции. Поскольку первые две пластинки группы по-прежнему находились в том же хит-параде, а дебютные песни с Led Zeppelin 3 были тепло встречены публикой во время концертного тура, музыканты сначала были сбиты с толку, а потом их это сильно задело. Музыканты, особенно Джимми, приняли это близко к сердцу. Как и следовало ожидать, вину за очевидный провал альбома группа полностью возложила на прессу. На журналистов, которые практически объявили войну группе, как только их гонорар за выступление в Гарден стал достоянием общественности. После потраченной впустую юности на кучу неудачных рок-н-ролльных проектов, огромного количества часов неблагодарной сессионной работы и постоянных жертв собственными семьями, журналисты писали, что к Led Zeppelin в одночасье пришел неожиданный успех, и американцы не смогли им этого простить. «По третьему альбому жестко прошлись в прессе, и меня это подкосило», — вспоминал позже Джимми. «Критикам он не понравился, и они обсуждали загадочный эффект, который произвела группа. Я допускаю, что, возможно, мы и впрямь быстро выстрелили. Но не думаю, что мы продемонстрировали излишнюю самонадеянность в каких-то интервью или где-то еще. Тем не менее, эти удары подорвали наш моральный дух». Вопреки своему опыту работы с другими группами, Грант согласился с настойчивым требованием Джимми и остальных музыкантов полностью игнорировать прессу. По крайней мере, первое время. Питер поддержал растущее желание Пейджа выпустить другой альбом, больше и лучше прежнего, который критики или, по крайней мере, рейтинги продаж не могли бы проигнорировать. Больше концертов, больше музыки, больше Zeppelin. И в итоге безупречный рок-альбом снова привлечет преданных фанатов, отстранившихся после мягкого Led Zeppelin 3. На следующей пластинке Джимми и Роберт планировали сохранить элементы фолка, но усилить жесткие тона, которые ожидали заядлые фанаты британской группы. Вскоре Джимми нашел компромисс между двумя областями музыки, акустической и металлической. Он не собирался довольствоваться малым. Led Zeppelin нужен был только шедевр. Как никогда полные решимости, Джимми и Роберт вернулись в коттедж Брон-эр-Айр писать новый материал. В Уэльсе они начали разрабатывать фрагменты нового эпоса, который должен был затмить Dazed and Confused и стать центральным элементом шоу. «У нас родилась идея длинного трека», — рассказывал Джимми журналистам в ноябре. «Мы хотим попробовать что-то новое с органом и акустической гитарой, а затем вступает электрогитара. Возможно, получится 15-минутный трек».